Они непременно ведь поинтересуются, как ты ухитрился победить четверокурсника. Если намерен продолжать рассказывать байки, то подготовь подходящее заклинание и покажи его нам, чтобы мы могли его описать и подтвердить твои выдумки. Все понял? В голосе юного наследника Литвийского за обычной язвительностью скрывалась нешуточная обида на вздумавшего секретничать и даже более того, врать в глаза приятеля. Хорошо. Спасибо за совет. И извини, но я правда пока не могу рассказать, как я его угрохал. Не обижайтесь, ладно? Олег состроил грустную мордочку. Все снова рассмеялись. «Ладно», — сказал Вашек, резюмируя общее мнение компании. «В конце концов, ты ведь спасал наши шкуры. Так что секретничай, если тебе приспичило. А мы будем делать вид, что всему верим. На что только не пойдешь ради хорошего человека. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — откликнулся Олег, заходя в дом. И спасибо вам, ребята. Остывший ужин стоял на столе, а Вериена, как всегда, отсутствовала. В последнее время она стала больше охотиться по вечерам, а не ночью, утверждая, что клиентура стала слишком нервной и после полуночи предпочитает разбегаться по домам. Слегка перекусив, Олег завалился на кровать, обдумывая события этого бурного вечера. Тут его и настиг зов Висса. «Привет! Извини, что не откликнулся сразу. У нас с Гороном был важный опыт. С Леей все хорошо. Она проснулась через неделю после твоего отъезда. Живая? Мы предлагали ей вернуться к людям, но она отказалась. Сказала, что не бросит нас тут одних. Дела, в общем, неплохо. Хотя похоже, что с переносом душ не все так просто, как хотелось бы. Однако мы не отчаиваемся. Благодаря тебе теперь у нас есть Лея. Живое чудо и живое доказательство того, что наша мечта способна осуществиться. Что касается того, чтобы обучать тебя, то я не против. Но как ты себе это представляешь? Допустим, некоторые простейшие заклятия начальных уровней я еще смогу тебе растолковать при двустороннем общении по шару. Но что-либо более сложное вряд ли получится. Тут нужно показывать лично. Впрочем, ты, конечно, обращайся. Попытка не пытка. Вдруг и удастся научить чему полезному. Я буду носить шар с собой. У меня есть компактный вариант, так что отвечу сразу. Удачи! Когда в голове умолк голос Лича, Олег с сожалением вздохнул. Как жаль, что у него дома нет подобного кристалла. Совет опытного мага ему бы сейчас очень не помешал. Однако, чего нет, того нет. Еще раз вздохнув, Олег укрылся одеялом и, немного поворочавшись, уснул безмятежным сном. С тех пор, как он прошел курс основ сновидчества, ни о каких кошмарах и речи быть не могло, что бы ни происходило с ним за день. Сейчас этот факт радовал Олега особенно сильно.